Алло, здравствуйте. А что до вас, когда звонишь, говорит уважаемый абонент, что-то там типа для подключения услуги какой-то? Алло. Чего? К вам звонишь и что-то про МТС говорит. Это вы типа сейчас только что разговаривали по телефону? Меня дома не было. Не, ну как не было? Что, так прям всю секунду? Я из магазина иду! Я понял, вы что, всю секунду зашли домой или что? Ах! Вы только зашли домой? Да. Ну и что? Ну и поэтому никто не говорил. Не, я до вас звонил, и оно это А? самое. Я к вам звонил, а оно гудки не идут, а говорит, уважаемый абонент, что-то там типа для улучшения связи, ну, в общем, бред какой-то несет. Да? Это вы только что с кем-то разговаривали по телефону? Я была в магазине. А что покупали? Хлеб? Хлеб. А разве в такое время можно купить хлеб? Почему ж нет? Да он же черствый, он как вчерашний будет. Нет, не чёрствый, мягкий. Мягкий, да. А родные сегодня приезжали? А? Родные приезжали сегодня? Сегодня нет. А вчера? Вчера приезжали. Так им 4 часа ехать. Как они могут каждый день приезжать? Три туда, три обратно. Ну, и на чем На они? машине! У них у друга машина есть. Когда свободные, то едут. А. Они свободно не едут. По-по-по-по-по. Друг на машине работает, на собственной. Внук? Друг. А, друг? А, не Да. понял. А, он работает на грузовая какая-то, да? А? Автобус? Да прям автобус. Или что? Или микроавтобус? Так, какая дешевенькая машинка. А кем он работает? В Москве же все-таки профессия. Меня не интересуют чужие работники. Не, ну он же к вам не приезжает, и его просто по пути подвозят, да? Ну, в общем, подводит. Да, а в Москве же такие пробки, что лучше ездить на метро. Разумеется. Ну, а вы как ездите? Вы что, на Я машине? редко езжу, я дома сижу. На что вы дома сидите? На пляж идите. Купальник А? оденьте. Че вы дома сидите? На пляж идите. На пляж мне загорать нельзя. Чего нельзя? Что у вас? Проблемы? Возраст. И что возраст? Может быть, Старухам нельзя загорать. солнечный утро. Да, у вас там в Москве, что скажете, очень жарко. Очень жарко. Ну. 30 градусов. 30? Да ладно, это у нас 30, у нас ужас один. И у нас 30, как в Африке. Как в Африке, асфальт очень горячий, да? Да. А вы на каком, это вы на третьем этаже живете, у вас там не жарко? И на третьем жарко. А кондиционер у вас есть? Нету. Нет, еще не поставили? Нет, не ставили. Не ставили, а? Ну, может, мы вам поставим. Ничего мне не нужно от посторонних. Чего? Мы же все равно с вами скоро жить будем. С вами жить скоро будем. Да что ты? Ну, объединим 224-ю с 225-ой. Да ни с кем я не собираюсь объединяться. Не, ну, прорубим в стене дверь. Да? Из 225-й никогда не звонит, он этим делом не занимается. Такая это самая, родные как? Они что, безработные что ли? Чего они вот это каждый постоянно ездят к вам? Работают. Ну, а дочке сколько уже лет? 56? А тебе зачем? Ну, я не помню, вы говорили просто, вы рассказывали. Ничего тебя, почему тебя чужие семьи интересуют? Ну, просто интересно, о вас книгу пишем. Ты в своих копайся. Ну, книгу пишем о вас, ну как, наш Не поподробнее. надо о нас писать. Ну, уже ж пишут, ну как не надо. Без писанины проживем. Бросить на посреди дороги? Уже надо дописать уже. Я не знаю. Вы говорили Не ей знаю. 56, да? Чего можно старухе писать? Чего она еще, как она картошку варит, да? Да. Кому-то нужно будет читать, как старуха варит картошку. Про аферистов там, про вот эти квартирные, передачи «Квартирный вопрос». Аферистов на стороне милиции есть, пусть ловят. Не, а передача «Квартирный вопрос». Чего? Передача «Квартирный вопрос». Помните? У нас не райсобес. И квартиры не распределяем. Не, ну, мне же говорили, что у вас в домовой книге взяли вашу подпись и сделали поддельный документ. Ну, за поддельное 15 лет получат. Не, ну, как, кто будет знать? Кто будет 15 знать? Лет за подделку. А кто будет знать, что он поддельный? Эксперты установят. Они установят. Эксперты замешаны. Установят! На то не эксперты! Не, ну они... Что хочешь, установят! Они замешаны. Если бы какая-то была большая личность, может, они бы... У тебя все замешаны! От нуля и до ста все замешаны! Да, и Путин даже. При чем тут Путин-то? Он же ж вам это самое, открытку присылал. Присылал, поздравлял, правильно. Как? С праздником, победой поздравлял. С его подписью? Его подпись, да. Настоящая или копированная? Настоящая. Да ладно, вот это он сидел и подписал. Да я умею подписи различать. Ну что, вы знаете... Это долго его чертануть. Что, миллион, что ли, мне прислал? Подумаешь, чертанул. Ну и что, а знаете, сколько у вас таких? На том и сидит, чтобы подписывать. Да ладно. Зарплату за это получает высокую. Вот возьмет и квартиру перепишет. Ты что, охуел? Ты что, думаешь, Путин у нас без квартиры, что ли? Да при чем тут Путин? Вообще говорю. Кто перепишет? Вы. Я уже переписала, на кого мне нужно. Ну, немного неправильно. Все правильно, блядь! Все по закону! Через государственные органы оформляли! Да? А как? Там же у вас была такая история, что вас хотели выселить. Меня? И что, я алкоголичка, что ли, выселять меня? Вы ж пивко попиваете. Чего? Пивко попиваете. Это чего такое? Пиво! Пиво? Угу, с рыбой. Сать будешь криво, нахуй оно мне нужно? И глотка не возьму. Да ладно, вы это самое, вы мне позавчера рассказывали. Ты аферист ебаный, чего я тебе рассказывала? Какая дура будет рассказывать, что она пьет? Ну, пивко и сигареты прима. Чего? Пивко и сигареты прима. Чего мне нужно, то и курю, а тебе-то что? Да, ничего, я бы вас угостил хорошими Давидов, там, Мальборо. Покуривай сам. А ты? А ты что, не? Бросила? Алло. Чего тебе? Бросила? А? Бросила? Чего сбросила? Курить. Нет, не бросила, курю. А водочку попиваете? Нужно будет, я опрокину. А, опрокинете с родными там, на Новый год, на какие-то праздники? Мое дело, с кем выпью, с кем оно и выпью. А. Ну да, выпьете, то я не знаю, меня пригласите как-то, я как раз осмотрюсь, квартира какая там. Я аферистов не приглашаю в свой дом. Мы вам корм кошачий принесем. Ты аферист номер один, блядь. Еще где-нибудь промышляй. Я 2 института окончила. Хуй ты меня наебешь. А что вы хвалите своим институтом? Потому что учили.